Глава 19. Яна появилась в магазине, едва только на улице забрезжил рассвет. Мать удивилась такому рабочему рвению, но лезть с расспросами не стала, за что Яна была ей очень благодарна. Мысль об откровенном разговоре с Марком она задвинула куда подальше, бросив все свои силы на поиски убийцы Елизаветы Романовой, и теперь с нетерпением ждала, когда ее догадки получат реальное подтверждение. К счастью, майор Кулешов оказался такой же ранней пташкой, как и она сама, потому как вскоре появился на пороге ее магазина с двумя стаканчиками кофе из кофейни. «Я не знаю, зачем тебе эта информация, но сделал все, как ты просила», — вместо приветствия сказал следователь, протягивая ей кофе. «Спасибо». Яна сделала большой глоток и почувствовала, как заурчала в животе. «Не успела позавтракать». «Держи». Кулешов вытащил из внутреннего кармана шоколадный батончик и протянул ей. «Так что мы хотим выяснить?» — спросил он, с легким сожалением наблюдая за тем, как стремительно исчезает шоколадка. «Смотри». Яна присела на краешек стола, сдвинув в сторону фигурку богини плодородия. «Елизавета умерла в день осеннего равноденствия. Убийство у плач камня случилось в день Евпатия Калаврата. Дальше, в гиблом лесу, где обнаружили тело девушки, убийство произошло в Навий день. Я проверила те места из дневника, что смогла вспомнить, и обнаружила, что убийства там совершались в сакральные даты года. Хотя я допускаю, что это несколько притянуто за уши, потому что какие-то праздники взяты из славянского календаря, что-то из кельтов, а что-то из древнерусских легенд. Но так или иначе складывается ощущение, что даты выбраны не просто так. Это не может быть простым совпадением. Как мы и предполагали, кто-то проводит ритуалы, используя так называемые места силы и энергетически мощные даты. Причем мне кажется, что он пробует разные комбинации, смешивая разные ритуалы, легенды и поверья, поэтому и кажется на первый взгляд, что в этом нет никакой системы». «Понимаешь, в чем проблема?» Кулешов задумчиво почесал заросший щетиной подбородок. «Если все так, как ты говоришь, получается, что все эти убийства связаны. Это серия, а значит, убивает один и тот же человек. Но мы уже арестовали Арсения за убийство Вероники Матвеевой. Он сам признал вину, да и доказательств было более чем достаточно». Яна поежилась, вспомнив, что всего несколько недель назад сама едва не пополнила список жертв новоиспеченного преступника. «Он точно не мог убить Елизавету Романову. Ты и вряд ли был причастен к остальным убийствам. Хотя бы по той причине, что они географически сильно отдалены друг от друга. А у него, насколько я могу судить, не было возможности свободно разъезжать по стране со своими дьявольскими экспериментами. Опять же, при обыске мы не обнаружили ничего, что указывало бы на другие совершенные им преступления». «А что, если он всего лишь исполнитель? Марионетка?» — выдвинула новую версию Яна. «Кто-то умело манипулировал им, заставив совершать преступление». «А зачем?» «Не знаю», — сдалась Яна. «Может, он ищет ритуал, который в конце концов сработает? Нам нужна полная информация по всем местам из списка». «Игнатов уже этим занимается, но в дневнике Карины 12 точек. Нужно время, чтобы проверить каждую». «Золотой человек твой помощник», — улыбнулась Яна. «Не поспоришь», — кивнул Кулешов. «Слушай, а где твоя начальница?» Следователь огляделся, как будто только что заметил, что они в магазине вдвоем. «Понятия не имею», — вздохнула Яна. «Вчера снова звонила ей весь день, но телефон выключен. Надеюсь, с ней все в порядке». «А адрес ее домашний знаешь?» «Нет», — смутилась Яна. «Но, вероятно, есть улики. Она обращалась к ней за услугой, и Маргарита приглашала ее к себе». «Попроси подружку скинуть адресок. Хочу кое-что проверить». Мне кажется, это будет неэтично с моей стороны. Если стесняешься, я сам спрошу. Не отступал Кулешов, и Яна, наконец, сдалась. Отправила ей сообщение, но в такую рань она наверняка еще спит. Значит, ждем. Повисла неловкая тишина. Яна бессмысленно переставляла фигурки на столе. Кулешов переводил взгляд с одного предмета на другой, нервно постукивая пальцами по стойке кассира. «Слушай, Ян», — наконец сказал он, — «не мое дело, но что у вас вообще с Марком происходит?» «Ничего». Яна повернулась и едва не сбросила на пол злополучную статуэтку. «В смысле, мы друзья», — добавила она гораздо спокойнее. «Мне казалось, что между вами что-то есть, но как будто сейчас не все гладко». «Нет, если ты имеешь в виду романтические отношения, то это совершенно точно не про нас. Как мужчина меня Марк абсолютно не привлекает». «Всем доброе утро». От неожиданности Яна все-таки дернулась и сбросила на пол богиню плодородия, которая с громким звоном разлетелась на множество мелких осколков. Она громко чертыхнулась и скрылась в подсобке, где хранился инвентарь для уборки, а заодно получила возможность спрятать от Марка покрасневшее лицо. Провозившись в поисках веника гораздо дольше необходимого, она все же вернулась в торговый зал и тут же спряталась под столом, сосредоточенно выметая оттуда черепки. Марк и Кулешов невозмутимо что-то вполголоса обсуждали, не обращая на нее никакого внимания. Яна собрала то, что некогда было покровительницей земледелия, и с громким грохотом выбросила мусор в ведро. «Яна, я принес тебе копию дневника». Марк протянул ей довольно увесистую папку. Избегая поднимать на него глаза, Яна пролепетала слова благодарности и тут же скрылась за стойкой, чтобы убрать бумаги в сумку. Позже она займется их изучением. В магазине снова повисла тишина. Яна уткнулась в рабочий ноутбук, имитируя бурную деятельность, но все равно ощущала на себе взгляд Марка. Даже Кулешов притих, чувствуя общую неловкость. «Есть! Игнатов прислал файлы!» Голос следователя необыкновенно громко прозвучал в повисшей тишине. «Так быстро?» — высунулась из своего укрытия Яна. «В приоритете была река!» «Так что данные пока только по этой точке». Кулешов подошел к ноутбуку и слегка отодвинул Яну в сторону. «Я воспользуюсь». Она кивнула, наблюдая за тем, как следователь открывает свою электронную почту и сохраняет на рабочий стол присланные помощником файлы. Марк неслышно подошел сзади и смотрел на монитор, стоя у Яны за спиной. «Так, на всякий случай. Все строго конфиденциально». Кулешов переводил взгляд с Яны на Марка, дожидаясь от них подтверждения. «Я все это делаю неофициально, так что ни с кем ничего не обсуждаем, ясно?» Марк и Яна торжественно обещали держать язык за зубами, после чего Кулешов наконец открыл первый файл, и все дружно прильнули к экрану. «Так, здесь никакого криминала», — разочарованно сказал Кулешов, закончив читать первым. «Смотри сюда». Марк указал пальцем на нужную строчку. «Несчастный случай 2 года назад. Женщина утонула во время рыбалки». «И что? Здесь целый список таких смертей. Это же река, потенциально опасное место». «Обрати внимание на фамилию», — терпеливо пояснил Марк. «Кузнецова? Кузнецова!» Кулешов резко выпрямился и развернулся к Марку. «Это не может быть. Он реально использовал свои настоящие данные?» «Почему нет?» — спокойно ответил тот. «Ну это же глупо. Преследовать девчонку в интернете, зарегистрировавшись под своим настоящим именем. Да и вообще, вы же сами сказали, что Кузнецов — самая распространенная фамилия в России. Даже если он действительно настолько глуп, чтобы не додуматься взять псевдоним, то эти двое запросто могут оказаться однофамильцами». «Нет», — прервала их спор Яна, — «это его жена». «Да ты шутишь!» Кулешов моментально оказался около нее и впился взглядом в экран ноутбука. «Нам нужны подробности. Позвоню Игнатову, пускай поднимет старое дело. Там должны быть контактные данные ее супруга». Яна его уже не слушала. Она схватила папку с копией дневника Карины и подошла к большому круглому столу в центре магазина. Осторожно сдвинув в сторону расставленные на нем предметы, она отыскала нужные листы и разложила их на освободившемся пространстве. Краем уха она слышала, как Марк с Кулешовым обсуждают причины, по которым Александр Кузнецов мог оказаться в ту ночь у реки. «Возможно, день осеннего равноденствия совпал с годовщиной ее гибели», — предположил Марк. «Не», — цокнул языком Кулешов, — «она погибла в мае. В принципе, он мог оказаться там по любой причине. Годовщина свадьбы, день их знакомства, первого поцелуя, чего угодно. Да и в целом, разве нужно привязываться к конкретной дате, чтобы почтить память погибшей жены? Или он был там вовсе не из-за нее, а из-за Лизы?» Неожиданно сказала Яна. «Ему нужна была Лиза, чтобы воскресить жену». «Что?» — переспросил Кулешов. Марк просто молча смотрел на нее, но в его глазах читался такой же вопрос. «Смотрите». Яна показала им лист из дневника. «Здесь описывается ритуал перехода, но я не сразу поняла, что именно он означает». Ее потряхивало от возбуждения, но она старалась говорить как можно спокойнее. «Река — это граница между миром живых и миром мертвых. В день осеннего равноденствия души из мира мертвых могут беспрепятственно проникать в мир живых. Суть ритуала заключается в том, что в момент, когда дверь между мирами откроется, душа может вернуться к жизни, если обретет подходящий сосуд, то есть тело. Лиза Романова могла быть этим сосудом для души Людмилы Кузнецовой». «Так». Кулешов подошел ближе и взял со стола распечатку с описанием обряда. «Допустим. Но почему именно Лиза? Он давно к ней присматривался», — вступил в разговор Марк. «Именно поэтому следил за ней в соцсетях. Возможно, она внешне похожа на его погибшую жену или просто показалась ему достаточно привлекательной для того, чтобы ее заменить». «Вам не кажется, что он псих?» Судя по выражению лица, следователь не мог принять тот факт, что кто-то мог всерьез верить в возможность воскрешения из мертвых. «Кажется», — подтвердила Яна. «И из-за его больных фантазий погибла ни в чем не повинная девушка». «Выходит, он сознательно утопил Лизу, чтобы получить, как ты выражаешься, сосуд. Но как он надеялся вернуть к жизни жену?» «Я так поняла, что в тот момент, когда сердце Лизы остановилось, он должен был попытаться ее реанимировать, но тогда вместо Лизы в ее тело вернулась бы душа его жены. Считается, что души утопленников остаются в плену у воды, поэтому он знал, что именно она откликнется на его зов, а венок должен был помочь ей его отыскать в мире живых». «Венок?» — уточнил Кулешов. «Да, когда я видела Лизу, у нее на голове был венок. Сам по себе венок имеет глубокое значение. Он говорит о круговороте жизни и смерти. Это символ вечности и воскрешения. В венке Лизы была рябина — символ семейного союза. Еловые ветки означают вечную жизнь, бессмертие. Я не помню, что было еще, но наверняка каждое растение так или иначе связано с началом новой жизни, перерождением». «Стоп, стоп, стоп!» — прервал ее Кулешов. «Одна маленькая, но важная, на мой взгляд, деталь. Ни на теле, ни рядом с ним не было обнаружено никакого венка». «Но он должен быть», — удивленно пробормотала Яна. «Я видела ее с венком на голове, и в ритуале он описывается как ключевой элемент обряда». Был венок. Они не заметили, как Марк отошел к ноутбуку, и теперь из-за стойки доносилось лишь размеренное щелканье мышки. На фотографиях Лиза появляется в венке ближе к полуночи. До этого она носила на голове какое-то украшение с бусинками. «Ачелье», — подсказала Яна. «Венок должен был надеть ей на голову кузнецов». «Значит, пришло время с ним побеседовать и узнать, каким образом он дошел до того, чтобы возомнить себя божеством, способным отнимать и даровать жизнь», — вздохнул Кулешов. Игнатов прислал адрес, указанный в деле его жены. «Поехали, Яновской. Пообщаемся с очередным доморощенным колдуном». «Вас тоже смутило, что это уже второе дело, в котором кто-то пытается вернуть к жизни покойника? Я уверена, что Нина Зарудная, заживо похороненная в танцующем лесу, тоже стала жертвой ритуала воскрешения», — зацепилась за его последние слова Яна. «Рано делать выводы, но да, совпадение из разряда невероятных», — подтвердил следователь. Он уже натягивал куртку, стоя в дверях, и раздраженно топал ногой, призывая Марка поспешить. Марк, проходя мимо Яны, сдержанно ей кивнул и, не говоря ни слова, вышел вслед за Кулешовым в холодный сентябрьский день.